Ух, а в твоей попке довольно приятно и свободно. В киске наоборот было весьма узко и сжато, но тоже приятно по-своему», – прокомментировал Мелиодас. Продолжая свое дело, он вошел внутрь попки Элизы, в этот раз хотел продолжить шлепки, но подумал, что от этого не будет никакого удовольствия, если оно будет однотипным. Поэтому он решил связать тело Элизы в плотную веревку из темной материи, достаточно плотно, чтобы кожа женщины прочувствовала все это, и продолжил трахать зад Элизы, и в этот раз он ощутил, как свободно его член входит в нее. «Ах, стонала Элиза, уже не находя сил сдерживаться, все ее тело понемногу стало гореть, словно магма чистилища, а когда член Мелиодас трахал ее попку, только сильнее усилил это чувство. «Признай меня своим хозяином, и все это окончится», — сказал Мелиодас, продолжая входить в попку паучихи. «Ах, ах, нет, я высший демон и королева, я не кокта, ах, не признаюсь, не найдя сил, чтобы закончить слова, она стала безумно стонать, чувствуя, как все ее тело снова стало дрожать и напрягаться. Это чувство стало заполнять ее разум, пока не достигло своего пика. «Агрх, ух», — кричала она, снова кончив от очередного оргазма. Мелиодас тоже кончил прямо в лоне Элизы, но сдержанно, не крича на всю округу. А сам он еще не удовлетворен, так как его выносливость еще полна, как и либидо. «Пока ты не признаешь меня своим хозяином, это не закончится», — сказал Мелиодас, продолжив свои действия. «Ха-ха, нет, я никогда не признаю тебя, хватит, прекрати, ах», — кричала она, пытаясь сопротивляться, но легкая боль от контракта дали ей понять тщетность физического сопротивления. Мелиодас перевернул ее тело на спину, сменив позу, отчего ему открылся вид на снова полуобнаженное тело Элизы с красивой грудью и киской, но у нее также выделялся порез, находящийся между ее грудями, который он сам же оставил. Мелиодас видел ее взгляд, в котором были намеки на слабый страх, а еще большой гнев и надменность, но в нем также были видны толики удовольствия, которые он уже давно мог распознавать после долгих наблюдений за своими девушками во время секса. Не дожидаясь чьего-либо разрешения, Мелиодас снова вошел в киску Элизы, став также стимулировать ее соски, покусывая их или щупая пальцами. Еще он стал проводить пальцами своей руки по ране Элизы, чувствуя, как рана еще не успела закрыться и до сих пор истощала слабую пульсирующую боль, и он увидел в этом возможность. Мелиодас покрыл свои пальцы льдом и стал водить ими по ране куда глубже, но не перегибал и лишь старался стимулировать слабые притоки боли, чтобы смешать их с удовольствием от секса. Он решил провести маленький эксперимент. Ха, хватит, ах, мне больно и, ай, ха, приятно, простонала она почти за гранью удовольствия и боли. Именно то, что говорила Элиза, было правдой, но не только. Каждое следующее действие Мелиодаса только сильнее увеличивало эти ощущения. Она чувствовала жар и неведомое раньше чувство холода. Он перемещал свои пальцы по ее ране, что только была закрыта, но недостаточно, поэтому она чувствовала боль, которая пульсировала от раны, но вместе с приятным удовольствием она не могла нормально соображать. «Уже сдаешься?» – спросил Мелиодас, практически упираясь своим членом в матке Элизы, отчего можно заметить на ее лице огромное удовольствие и дрожь по телу. «Ух, нет, я еще не сдалась, ух», – ответила Элиза, а Мелиодас в ответ только интенсивнее и сильнее трахал ее киску, отчего та перестала даже сдерживать свои стоны. «Похоже, нас ждет очень долгая процедура по вашему перевоспитанию, королева паучков», – прошептал Мелиодас, как настоящий демон, который издевается над своей жертвой. «А-а-а-ах!» — кричала Элиза, снова достигнув нового мощного оргазма, уже чувствуя не одно огромное удовольствие, но и боль, смешанную с этим, отчего она испытывала очень сложные чувства. Она начала чувствовать, что внутри нее медленно начало что-то пробуждаться. Она не могла это нормально объяснить, но в ее сознании это выглядело, словно открывается какая-то тайная сущность внутри нее, отчего она даже испугалась самого этого факта. И Мелиодас, видя, как его работа дает свои заметные плоды, продолжил. Остальной процесс Элиза иногда теряла сознание от сильного удовольствия или от истощения выносливости. Поэтому Мелиодас использовал слабые зелья, чтобы восстановить ее выносливость. Он продолжал приносить королеве пауков легкие и слегка сильные болевые ощущения, смешивая их с удовольствием, чтобы сломать ее попытки к сопротивлению и перевоспитать ее в свою верную слугу. Конечно, он знал, что с точки зрения человеческой морали его поступок выглядит слегка низким, но она по факту его враг, который желал убить его и его союзников. Он не должен проявлять в такие моменты слабости жалость к противникам. Тем более он знает, что Элиза поступила бы с ним точно так же, как он сейчас с ней, но только в куда иной форме и, возможно, хуже. Ведь, по ее словам и той пещере, она уже встречала таких же высших демонов, что бросили ей вызов и проиграли, а значит, они были съедены или еще хуже. А также стоит понять, что она ему проиграла и по всем фактам и правилам войны, она его боевой трофей и теперь его личная собственность. Даже высшие демоны понимают закон силы и признают и уважают сильных, а она просто имеет огромную высокомерную планку в характере и не может этого признать. В общем, прошло уже где-то 30 часов и больше, пока они всем этим занимались, но точно ответить никто не мог, так как оба увлеклись всем этим. Когда Элиза достигла нового оргазма и ее тело сильно задрожало в который раз, прошел уже где-то сотый по счету оргазм, и она уже не пыталась убежать или убить Мелиодаса, а наоборот даже сама стала просить еще и еще. Ее стоны стали куда сильнее и приятней от каждого нового проникновения и действия на ее тело со стороны Мелиодаса. «Ах, еще, еще, да!» — кричала Элиза от очередной порции удовольствия и оргазма по всему своему телу. «Теперь ответь, высший демон Элиза, королева пауков, кто твой господин и король?» — спросил Мелиодас, резко остановившись. «Ха, а, вы мой повелитель, я буду вам служить как ваша рабыня и слуга, ха», со сбитым дыханием говорила Элиза, так как очень устала от всего этого, но удовольствие было выше всего и ее разум и здравый смысл сломал под воздействием такого количества такого длительного процесса перевоспитания. «Рад это слышать, теперь ты слуга будущего короля демонов, гордись этим, дальше тебя ждет не только приятный секс, но и работа как моей рабыни и слуги, и как боевой единицы в моей армии», — ответил Мелиодас серьезным тоном. «Спасибо, повелитель», — сказала Элиза с радостным тоном. Дальше она попросила Мелиодаса доставить ей еще удовольствие, чего он без возражений выполнил, но в процессе она снова вырубалась, и в этот раз он не стал ее будить и дал ей возможность отдохнуть. Хоть он, возможно, и перестарался в каких-то моментах, но ошибки были допустимы, так как подобное для него проделывать было впервые, и он мог переборщить и случайно сделать из нее нимфоманку или психованную. Но потом он может подправить все это с помощью Гаутера, хоть тот еще и не может менять все воспоминания, чтобы как-то взять человека под свой контроль, но изменить некоторые детали в сознании он может, хотя на это уйдет много времени и сил. Также есть парочку ритуалов, которые могут помочь исправить некоторые внезапные сдвиги в личности, но снова идет вопрос со временем и траты ресурсов на этом. В общем, Мелиодас стал надеяться на то, что все прошло как надо. «Эх, надеюсь, я не зря потратил столько времени на все это, а иначе придется ее просто убить, а потом попытаться через ее тело воссоздать способность по проклятиям, или, возможно, создать ее клонов, но это будет пустой траты времени, ведь создать идеальных клонов сложно и требует много ресурсов. Надеюсь, все прокатит», — сказал про себя Мелиодас, решивший присесть на землю, чтобы восстановиться и немного подумать. Глава 59. Три новых слуги. А недалеко от происходящей битвы между Мелиодасом и Элизой, можно увидеть, как на высокой черной скалистой каменной горе стоит высокий мужчина с необычными чертами лица и внешним видом. Его взгляд устремился на башню высшего демона Элизу. Выглядел он довольно обычно для жителей Чистилища. У него были черные длинные волосы, зачесанные назад и длинные рога. Глаза не имели зрачков, но светили ярко-зеленым светом. Тело выглядело мускулистым и довольно стройным, а цвет кожи был смуглым. Одной рукой он держал зеленую косу, а другая рука была покрыта какой-то зеленой субстанцией, но напоминала функционал латной перчатки. «Решил посмотреть на своего противника, Табир?» — спросил неизвестный голос за спиной высокого мужчины. Неизвестный оставлял за собой зеленый туман, и когда появился в поле зрения Табира, то он смог разглядеть мужские черты. Выглядел он довольно красиво и необычно для жителей этого мира. У него были длинные черные волосы со слегка красными волосинками спереди. Глаза были желто-зеленые с острыми зрачками. Из одежды он носил черный халат, который отдавал тьмой. «Нет, я пришел сюда сразиться с этой паучихой. А что ты здесь забыл, Варман?» — спросил Табир, назвав имя неизвестного гостя. «Решил увидеть интересное шоу, чтобы унять свою скуку», — ответил названный Варман. «Понятно. Как погляжу, ты снова начал действовать, этот высший демон тебе близок?» — спросил он у Вармана. «Можно и так сказать. Я лично его всему обучал, но мне лишь интересно, к какому итогу приведет его стремление и желание. Что же ты такого в нем увидел, чтобы лично обучать. Насколько я знаю, ты больше не берешь под свое крыло кого-либо, чтобы сделать сильным. Да, но он другой, ответил Варман, подойдя к краю обрыва, стоя в один ряд с Табиром. Чем же он отличается от других? Он был за пределами самого чистилища и способен перемещаться между мирами. Для этого он использует другого высшего демона, которого подчинил своей воле. Хоть он и выглядит и имеет такие силы, как представитель нашей высшей расы, но родился не здесь. Это показывает то, что использует неизвестные мне методы, а его развитие отличается от других демонов. Он развивается в несколько раз быстрее, чем все те высшие демоны, что до этого встречал и обучал. И несмотря на это, он до сих пор полон сюрпризов, объяснил Варман с легкой улыбкой. Высший демон по имени Табир лишь слегка приподнял бровь в знак легкого удивления, но на всем его лице не было видно каких-либо изменений, кроме этих. Ясно. Значит, ты снова питаешь надежды, что возможны изменения в чистилище, и что именно твой ученик сможет это сделать, сказал Табир, слегка взглянув на Вармана, ожидая от того реакции. Возможно, ведь ты и я уже много времени живем в этом скучном месте, и знаем, что перемен здесь никогда не видать. Это место не менялось с того момента, как мы родились в нем, поэтому мы оба знаем, что для нас легче умереть, чем дальше так жить. В твоих словах есть правда, но я не думаю, что этот юнец сможет сделать какие-либо изменения, кроме бессмысленного завоевания этого мира. Может быть, ты ведь знаешь, что его следующая цель — это ты. Я знаю. Мои демоны сообщили мне об этом, что высший демон Гайр погиб и его территории перешли этому юнцу. И что ты думаешь о нем в целом? Он достоин? Спросил Варман с уже равнодушным взглядом. Я смотрел на бой от начала и до конца, но, к сожалению, не могу ничего сказать о его боевых навыках в ближнем бою, так как он сражался с противником, чьи возможности были ограничены лишь в дальней и средней дистанции. Если бы он сражался с противником, равным себе по силе и с таким же стилем, то, возможно, он мог бы показать свой реальный потенциал. А так я лишь могу сказать, что его чутье довольно хорошо развито, а его реакция на неожиданные действия со стороны противника довольно высока. Телосложение довольно хорошо сложено, а также он хорошо использует свои возможности с темной материей и магией. Конечно, он совершал ошибки, но самым большим его минусом является излишняя самоуверенность. Он дает противнику показать свои возможности, и судя по его довольному виду, он обожает сражаться и этим оправдывается. Дал свой анализ Табир насчет Мелиодаса. Как всегда, ты наблюдателен. Даже мне пришлось бы дольше наблюдать, чтобы дать такой анализ, отметил Варман. Это не мой детальный анализ. Если бы я был с ним вблизи и сражался бы, то мог бы самолично испытать все его возможности, дал бы уже точный анализ. А так это лишь кусочки из кусочков, объяснил Табир. Значит, он меня не разочарует, сказал про себя Варман, глядя на бой Мелиодаса. Что ты будешь делать дальше? Ожидать своей очереди? Если он сможет тебя победить и заслужить твоего признания, значит, мое обучение не прошло зря, и, возможно, в этот раз я смогу увидеть изменения в чистилище. Со мной ему лучше не расслабляться. Ты ведь не рассказал ему, что от меня можно ожидать? Спросил Табир. Все возможно, загадочно сказал Варман. В ответ Табир быстрым движением резанул по нему своей косой. Результат не заставил себя долго ждать, и тело Вармана было разрезано пополам, но в то же мгновение оно превратилось в зеленый дым и растворилось. ТЦ снова твои иллюзии с туманом, с легким разочарованием сказал Табир. Дальше повсюду стали появляться точные копии Вармана, которых было примерно сотня клонов, и все они были его иллюзиями, сделанные из тумана. Это бы сбивало с толку любого, кто пытался бы найти оригинал. Все пытаешься вызвать меня на смертельный поединок? Я ведь тебе говорил, что не заинтересован в убийстве единственного нормального собеседника в моей долгой скуке. Послышался со всех сторон голос Вармана, чтобы стало еще сложнее понять его настоящее местоположение. Ты ведь знаешь, что могу умереть только от рук достойного противника. Ты единственный, кто показал достаточную силу и ум, хоть и с некоторыми хитростями, но единственный, кто одолел меня в поединке, ответил Табир, закрыв глаза, ища любые лишние звуки в пространстве. Верно, но ты ведь знаешь что, не успел Варман закончить свои слова, как Табир резко замахнулся своей косой прямо перед собой, сделав пару шагов вперед. Дзынь, ляск, нашел, сказал Табир. Его коса была встречена с невидимой преградой, но уже спустя секунду можно увидеть, как появляется зеленый дым, который развеялся и показал настоящего Вармана, в руках которого был длинный меч из темной материи, что блокировал удар. Как всегда, превосходная наблюдательность и чувствительность в пространстве, тебя все труднее и труднее обмануть этими трюками. Надеюсь, после тебя, Мелиодас станет намного сильнее себя нынешнего. Но дай договорить, твой противник не я, а Мелиодас, сказал Варман спокойным тоном. Думаешь, этот юнец способен дать мне достойный бой, намного интереснее и достойней, чем ты? Спросил Табир с легким недовольством. Возможно, нет, но он тебя приятно удивит. После этих слов Варман подавил давление со стороны Табира назад и просто отбил его косу, а затем направил острие меча к его горлу. «Итак, сколько осталось всего?» – загадочно спросил Варман. «4. Хаэм, и как смог потерять целых 2 с нашей последней встречи?» – спросил Варман, так как одно он самолично забрал. «Это долгая история, но если кратко, то я повстречал древнего демонического зверя в недра чистилища». От его слов Варман в своих мыслях лишь слегка удивился, но держал это при себе. Он знает, что против древних демонических зверей мало кто может выстоять и тем более победить. «Ясно. Почти так же, как и я потерял 2 своих», навевает воспоминания о былом. «А сколько осталось у тебя?» – спросил Табир. «Всего лишь 2», – ответил Варман с притворной улыбкой. От его слов Табир удивился, но старался сохранить свое холодное выражение на лице, только вот его собеседник успел это заметить. «Кто у меня их конкретно отнял, неважно. Важно лишь то, что скоро ты встретишь свой достойный бой», — ответил Варман, убирая острия своего меча с горла своего знакомого, рассеивая меч в ничто. «Надеюсь на это. Кстати, а как поживает твоя прислужница?» — спросил Варман, готовясь покинуть данное место. «Все как обычно, иногда пытается меня соблазнить, чтобы убить, следит за моей территорией и ищет мне достойных противников». «Ясно. Надеюсь, что она выживет после Мелиодаса. Если она не будет ему мешать, то ее не тронут», — посоветовал Варман. «Я это запомню. Хорошо, мне пора. Наверное, в следующий раз мы встретимся уже как враги или будущие союзники, ну или никогда. Все зависит от тебя и Мелиодаса», — сказал Варман, растворяясь в зеленый туман. Вслед за ним растворились другие копии, а дальше появилось огромное облако зеленого тумана и пропало со всей горы. «Мелиодас, вот как тебя зовут, Хаэмэм, не разочаруй меня», — сказал Табир, последний раз взглянув в сторону, где проходила битва между Мелиодасом и Элизой, а затем ушел. От первого лица Мелиодаса. Скрытый квест. Похотливый демон подчиняет королеву пауков. Описание. Подчинить высшего демона Элизу, что именует себя как королева пауков. Для выполнения квеста разрешено использовать любые средства для подчинения Элизы. Особенно разрешено использовать половой акт. Требование. Подчинить Элизу 1-1, заняться грубым сексом с Элизой 1-1, получить 5000 очков верности Элизы к вам 10000 5000. Награда. Способность. Разлагающий ядур 6, книга по проклятиям 5. Эх, наверное, надо смириться с этим прозвищем и жить дальше. Хоть теперь я не слишком удивлен таким наградам, но вот что надо сделать за них, слегка меня настораживает. Нива, мне случайно не надо теперь спать с каждой девушкой, чтобы получить за это награду? Да и вообще, почему мне теперь стали давать награды за подобное? Мысленно спросил я Ниву. Мой король, эх, тут все просто. Вы не получите награду, если будете заниматься с каждой девушкой сексом на свете. Тут работает особенность вашего подхода и самой женщины, так как система подстраивается под вас. Если, к примеру, женщина сильная и очень гордая, а вы с помощью довольно хитрых манипуляций смогли склонить ее к вам и даже сломить ее гордость перед вами, то за это получите награду. И чем сложнее и опаснее женщина, тем выше награда. Если женщина обладает редкими способностями или навыками, то есть вероятность, что наградой станет именно этим. Но сразу предупреждаю, что не всегда может появиться квест с наградой. Хоть я и отвечаю за них, но система может не одобрить все мои запросы на данный квест, объяснила Нива. Хаэмэм, в принципе, я понял, что имела в виду Нива. Тут больше зависит от сложности в квестах, а также, возможно, обстоятельства. Тут могут играть множество факторов, но в принципе понятно. Главное не думать только одним местом, чтобы получить больше награды. Мало кого такое до добра доведет, особенно с учетом моей родословной королевской кровью, чтобы не создавать лишних бастардов. А почему раньше такое не работало? Спросил я Ниву, так как и до этого занимался сексом. Тогда играло 2 важных фактора. Первый, система повлияла на отношение женщин к вам, хоть и не сильно, но повлияла. Второй, система тогда не была еще достаточно развита для подобных мелких квестов. поэтому награды и не было. Ну теперь понятно. Ну что же, посмотрим пока что на награды, ведь эта паучиха до сих пор спит, поэтому времени у меня много. И для начала решил посмотреть через оценку новую способность. Разлагающий еду 6. Разлагающий яд, особый вид яда, способный разложить любой слабый материал или живой организм на составляющие, а разрушая целостность организма путем насильного разделения каждой клетки, отчего жертва испытывает огромные муки, словно от кислоты. Пользователь может выпускать данный яд с помощью магического круга в виде жидкости или газа. Требование. 9000 маны каждые 5 секунд. Предупреждение. Если тело пользователя не имеет сильных антител и иммунитета к яду, то ни при каких обстоятельствах не смешивайте данную способность со своей кровью, иначе велик шанс умереть от собственной способности. Что я могу сказать? Весьма интересная способность. Если я правильно ее буду использовать, то смогу убивать противников одним или двумя пачками этого яда. Но тут, наверное, зависит, какой иммунитет будет у моего противника. Вот только меня слегка удручает трата маны за такое. Я могу понять, почему так много, но все равно как-то горько тратить столько маны сразу. Ладно, потом об этом. Посмотрим, что это за книга с проклятиями. Объект. Книга по проклятиям Мур 5. Название. Муки и снова пытки. Описание. Давным-давно очень старый чернокнижник написал целую книгу с множества форм проклятий и как их лучше всего применить. Он был очень зол на всех своих недругов и проклял целую деревню с помощью множества проклятий. В данной книге описаны не только формулы, но и как лучше всего заставить страдать своего врага. Остальные тома и главы данной книги были украдены или изъяты инквизицией. Эффект? Нет. Довольно интересно. Наверное, пока почитаю эту книгу, хотя бы время убью. А то эта паучиха так и не желает просыпаться. И здесь были подробные описания очень грязных и долгих ритуалов, чтобы на целой душе был отпечаток проклятий. Многие из них могли передаваться по кровной линии матери или отца. Были способы сделать даже проклятие в виде обычной заразы, что даже алхимики не заподозрят в этом магию. Были даже словесные проклятия, которыми можно слегка насолить человеку. В общем, тут было что почитать. Хотя были лишние детали о кровавых ритуалах, особенно комментарий от автора, как он был рад мучить ту или иную жертву. Если бы я был бы психиатром, то дал бы ему диагноз психопата с комплексом высокого самомнения и агрессии к любому разумному существу. И все это заняло у меня где-то 4 часа. Книгу, конечно, я не дочитал, но лучше решил ее отложить на потом. Пока я ждал пробуждения Элизы, вспомнил, что за все это время плеяды ждали моего возвращения. И поэтому, как только понял это, быстро связался с ними по телепатии. «Альфа, ответь, ты меня слышишь?» – спросил я, пытаясь связаться с названной особой. «Господин, я вас слышу и жду указаний. С вами что-то случилось?» – спросила Юрий Альфа по телепатии. «Нет, я просто волновался о вас. Вы в порядке? Пленники на месте? С нами все в порядке. Пленники до сих пор обездвижены и за все время, лишь иногда, пытались освободиться, но благодаря вашим приспособлениям, они не смогли и сейчас просто смирились и стали чего-то ожидать», — ответила Юри. «Ясно. Я рад, что с вами все в порядке. Я скоро буду, и тогда поговорим о всех деталях», — приказал я им. И похоже, паучиха стала просыпаться, так что лучше закончить разговор. «Поняла, господин. Мы ожидаем вашего возвращения», — ответила Юрий Альфа, после чего разорвала связь между нами. «А я же наблюдал за тем, как высший демон Элиза стала просыпаться. Проснулась наконец-то, а я-то думал, придется тебя самому будить и не весьма мягким способом», — ответил я, сидя на камне. «Кто что, а, повелитель?» — с легкими нотками сомнения спросила она. Похоже, воспоминания после долгого процесса дали свои плоды, и видя, как на ее лице появлялись разные степени эмоций, можно точно сказать, что она еще осталась в здравом уме и не лишилась рассудка, что довольно хорошо, но, надеюсь, преданность ко мне не была коротким моментом для нее, хотя контракт не должен дать ей об этом забыть, лучше проверю на практике. «Да это я, какие-то проблемы?» – спросил я довольно угрожающей улыбкой, которую можно принять за добрую. «Нет, я все вспомнила. Простите, что усомнилась в этом, повелитель», — крикнула Элис, встав в позу с опущенным одним коленом и головой, раскинув руки в сторону, в знак признания моего статуса. «Рад, что мы разобрались в этом. Теперь осталось доказать это твоим слугам, которые станут теперь моими слугами. Ты ведь не против?» — спросил я мягким тоном, но вот в ответ тело Элизы почему-то задрожало, и она резко сказала: «Конечно, все мое теперь ваше». Нет границ того, что вы можете иметь. Ваша власть не имеет границ, повелитель. Хоть и слегка резко, но ее голос был довольно сладок для ушей. Возможно, она таким способом пытается получить моего внимания и симпатию. Хорошо, для начала оденься и иди за мной. Приказ я и Лизе, отчего-то лишь на секунду замешкалась, но потом быстро стала приводить свой внешний вид в порядок. Ведь все это время она была в довольно потрепанном виде с открытой грудью и промежностью, а где-то ее одежда и вовсе была помята. А вот все остальное ее тело было в моей сперме. Поэтому пришлось задержаться. Так как эта паучиха стала слизывать со своего тела мою сперму, глотая ее, практически наслаждаясь этим, словно вкусный деликатес. Все же легкие сдвиги в личности и рассудке у нее произошли, но это не опасно для меня. Хотя потом, когда она все слезала и съела мою сперму, то стала мечтательным взглядом смотреть на мою промежность. Я бы мог прямо здесь снова продолжить безумный секс с этой паучихой, ведь тело у нее довольно красивое и соблазнительное, но надо понимать, когда есть время для такого, а когда нет. Я тоже привел себя в порядок и был одет в свой довольно обычный запасной боевой наряд. Черный нагрудник с латными полуперчатками, а с ними и черные кожаные сапоги, и поверх шеи белый шарф. И все это добро было зачаровано особыми чарами для защиты к этому месту. Шли же мы слегка долго, так как шагали пешком. Элиза не могла использовать свои способности из-за ошейника, а я ей все еще не доверял. Поэтому не желал зря рисковать и снимать его прямо сейчас. А таскать ее на себе мне как-то не хотелось, ведь все равно прогуляться для меня было делом полезным. Хотя бы по дороге собирал души погибших низших демонов и пополнял свои запасы в домене. И через некоторое время мы прибыли к месту назначения и увидел радостные лица моих плеяд, когда те увидели меня. Сначала они пытались скрыть свою радость за уже серьезными лицами, ведь я специально добавил данную функцию чувств и поведения, чтобы они не могли скрыть от меня, если у них сильная радость или недовольство к чему-то связанным со мной. Похоже, не зря старался. «Ура! Господин вернулся! Мы рад вас видеть!» — кричала Люпус Регина. Остальные плеяды слегка недовольно зыркнули на свою сестру, словно осуждая ее чрезмерно радостный поступок. И, похоже, поняв свою ошибку, Люпус закрыла рот двумя руками с легкой паникой в глазах. «Бета, будь сдержанней!» — строго сказала Нарбирал. «Простите, господин, за легкую несдержанность моей младшей сестры. Она просто очень вымоталась, ожидая вашего прибытия», — ответила Юрий Альфа, поклонившись. Как только я подошел к ним поближе, то все девушки повторились за ней. Вот только когда они все увидели, что за мной стоит неизвестная для них женщина, то слегка напряглись. Это было видно по их движениям и острым взглядам, бросающие на нее. Но, похоже, не видя никаких враждебных действий с ее стороны, решили пока что не действовать агрессивно. «Ничего, ее можно понять. Я сам виноват, что задержался и заставил вас ждать здесь, при этом не отдав указания в случае моей задержки отправляться на базу». «Нет, господин, вы не обязаны так о себе говорить. Мы понимаем, что вы были заняты важным делом. Мы все понимаем и только можем извиниться за нетерпением», — вдруг сказала Юри, от слов которых казалось, что я скорее пытался открыть новый элемент для нового мира, чем просто занимался сексуальным перевоспитанием Элизы. «Она права, господин. Это я виновата, что не сдержалась. Простите меня. Мы все понимаем важность вашей задержки», — сказала Люпус Регина, опустив голову. «Как же неловко. Да их верность слегка выходит за границы. Мне нужно научиться ставить более точный уровень верности в сознании гомункулов, а иначе боюсь представить, что они готовы сделать ради меня еще. Хотя представить можно, но не хотелось бы видеть результат. Но тут, наверное, проблема в том, что у них развивается личность, и основа их развития – это я. Наверное, тут участвует также фактор того, что им нужны причины и следствия для развития. ХММ, надо потом это изучить более подробно, может, в будущем я смогу создать более развитую личность. Так надо бы тему сменить, а то как-то слишком тихо стало. Прям такая напряженность, может, потому что плеяды ждут моего решения. Насчет Люпус, я прощаю твой поступок, Люпус Регина, в будущем будь более сдержанной. Хотя, возможно, твое действие показывает степень твоего развития. Не стоит себя слишком сильно ограничивать как личность. Мне самому интересно, какими вы станете без моего прямого контроля на ваше сознание и развитие. Хотя, по правде, я больше не могу изменить их характер или личности, не удалив все воспоминания и другие настройки. Это довольно хрупкая система, и просто изменить какую-то деталь может разрушить весь механизм. Если бы я был бы архимагом в области сознания, то смог бы такое провернуть, ну или таким же гением, как оригинальный Гаутер, что и изобрел все это. Но им лучше не знать всех этих деталей, а то, возможно, это может как-то повлиять на верность или еще какие-то факторы. Личности сознания – это такая штука очень сложная и непредсказуемая везде. А насчет Люпус Регины от моих слов, то она почему-то замерла с довольной улыбкой, и если бы у нее была функция со слезами, то, возможно, она бы плакала. Но вот вместо этого она дрожит и уже пытается скрыть какую-то слишком довольную улыбку. «Спасибо, господин, за ваши мудрые слова, мы навсегда их запомним», — сказала Юрий Альфа, прикрывая свою сестру. «Да у них всех какие-то довольные лица, словно я сказал какие-то волшебные слова. Ладно, проехали. Для начала, Юрий Альфа, где пленники?» «Они вон там в яме, господин. Пока вас не было, Бета решила выкопать под ними яму и оставить там для большей безопасности», — ответила она, указывая на недалеко расположенную яму. «Ясно, достаньте их для меня», — приказал я плеядам, а те с радостными лицами встали и сказали: «Как прикажете, господин», — одновременно, словно репетировали. Затем они отправились выполнять мой приказ. «Элиза?» «Да, повелитель», — спросила она, при этом ее тон был покорным и твердым. «Когда твоих слуг вытащит, ты должна им объяснить, кому они теперь будут служить. И если они не примут новую власть и останутся верны только тебе, то просто скажи, что их ждет смерть», — приказал я Элизе, а та лишь с поклоном ответила: «Как пожелаете, повелитель», — сказала и стала ожидать появления своих слуг из ямы. И судя по лица плеядам, на которых было написано настороженность к неизвестной женщине, а также лица слуг, которых достали из ямы, разговор обещает быть забавным для меня. Хотя я мог бы контролировать весь процесс, но надо бы лично наблюдать за всем без своего вмешательства. Если Элиза не сможет оправдать мои ожидания, придется пойти по плану, в котором ей не сулит ничего хорошего. Я мог бы сказать плеядам, кто она, но пока что понаблюдаю, какие выводы придут в их голову. Когда же пленников вытащили, на них почти не было моего адского льда, что означает, что атмосфера чистилища успела практически растопить мой лед за это время. Но вот сами они выглядели весьма спокойно, особенно Деррир, хотя с ней и так все понятно. «Госпожа, вы в порядке?» — спросил Манто, почти не двигаясь и даже не поворачивая голову, но ему и не нужно, ведь он и так может чувствовать присутствие других через пять чувств. «Манто, прояви уважение и поверни ко мне свою голову», — кричала Элиза, наступив на того своей ногой. Ух, забавно наблюдать за тем, что она перед своими подчиненными остается такой же гордой и высокомерной. Ну хотя бы свою гордость перед подчиненными не потеряла, а то бы за ней мало кто пошел бы на войну, если бы у нее была бы армия. «Простите, госпожа, но я обездвижен какими-то предметами», — объяснился Манто. «Госпожа, простите, тоже», — сказала Деррир слегка унылым тоном, указывая на свои кандалы и ошейник. В ответ Элиза посмотрела на меня просящим взглядом. Поняв ее намек, я подошел к пленным и достал ключ для их освобождения. Я не боялся того, что они попытаются от меня сбежать. Они слишком ограничены тем, что здесь их госпожа, и поэтому просто сбежать для них не выход. Да и вряд ли Элиза им позволит. Когда я закончил, то они сразу готовились перейти в боевое положение, но крик Элизы их остановил на самой основе этой мысли. «Быстро встали на колени перед вашим новым господином и королем». От ее слов оба ее слуги на время замерли, скорее всего из-за шока. «Я не вижу, чтобы вы падали на колени», — снова крикнула Элиза. В этот же раз они выполнили ее приказ и упали на колени. «Госпожа, что вы имеете в виду?» — спросил Манто с тоном удивления и неверия. «Госпожа, это убийца. Плоть демонов, наших», — сказала Деррир. «Она скорее всего имела в виду убитых по моему приказу низших демонов, что слышали. Теперь я больше не ваша госпожа. Я, как и вы, будем служить нашему новому повелителю Мелиодасу, будущему королю демонов и всего чистилища», — заявила Элиза, указав на меня рукой. Ее взгляд на подчиненных был холодным и высокомерным, а когда она посмотрела на меня, то была похожа на верного щенка. А вот ее голосок, когда она говорила обо мне, был полон восторга и восхищения. Возможно, я где-то перестарался, но это довольно приятное изменение в ее характере. В ответ Манто, опустив голову, и по нему можно понять, что он думает. А вот Деррир показывала очень заметные выражения лица, На ней было написано противоречие всему этому. Она, наверное, не может меня принять из-за убийства демонов и, возможно, из-за того, что я ее избил, но последнее маловероятно. Я не слышу ваших клятв верности нашему новому господину, — снова крикнула Элиза, видя, как ее подчиненные молчат. И вот я увидел, как на лицах этих обоих появилась решимость. Я высший демон Манто, бывший подчиненный и слуга Элизы Королевы Пауков. Теперь буду служить вам, господин Мелиодас. Пока я жив и живы вы, я буду служить вам вечно, — сказал Манто, опустив голову к земле. Высший демон Деррир служил Элизе. Теперь служу вам, господин, — кратко сказала Деррир, хотя ее можно понять, не очень общительная личность. Я высший демон Элиза, королева пауков. Теперь служу вам как ваша слуга и рабыня, повелитель Мелиодас, — сказала Элиза, также опустившись на колени. Отлично, я принимаю ваши клятвы верности, но для начала, чтобы доказать эту самую верность, я установлю на вас особые печати контракта. Возражения не принимаются, — сказал я строгим и серьезным тоном. Получить сразу трех высших демонов без огромных потерь для себя — довольно удачно, особенно получить такого сильного слугу мага в свои ряды, как Элизу. Мы понимаем, господин, — сказал Манто уже более спокойным голосом. А он довольно дальновиден или, возможно, он просто верный, сложно понять. Я понимать, — сказала Деррир. Я всегда буду согласна с вашим выбором, — радостно и с восторгом сказала Элиза. Тебе не надо, у тебя и так уже есть необходимая вещь. Намекал я на печать контракт на ее шее, что была скрыта от обычных глаз. Дальше я занимался такой же установкой контракта «Хозяин и раб». Это заняло всего лишь пару минут, за время которое никто из этих двоих не показывал каких-либо намеков на сопротивление или попытки отвертеться. Перед этим я снял с них ошейник для подавления магии, так как они мешали наложить контракт, да и они все равно не могут мне нормально противостоять. А если и попытаются, то я заранее выдал им особые команды не нападать на меня и моих союзников. Единственного, у кого я не снял ошейник, была Элиза, так как у нее больше всего возможностей противостоять магии контракта с помощью своей магии, но я точно не уверен. Конечно, она может быть мне по-настоящему верна, но все равно не хочется пока что рисковать. Перед этим я заранее успокоил Плеяд, чтобы они лишний раз не волновались о моей безопасности. Ведь даже по взгляду Юрия Альфы было понятно, если бы на меня напали, то та без всяких раздумий прыгнет меня защищать или отвечать на атаку. «Повелитель, разрешите мне принять мой другой облик, чтобы вы заранее о нем знали», — сказал Манто, когда я закончил установление контракта «Хозяин и раб». И мне стало интересно, что же это за другой облик. «Разрешаю», — дал я свое согласие. Дальше высокое и достаточно огромное тело Манто стало уменьшаться. Металлические части тела также стали уменьшаться и поддаваться изменениям. Потом тело стало окутываться в темную материю, из-за чего не получилось наблюдать за всем процессом. Но после всего этого, на месте Манто, стоял рыцарь в черных доспехах. В его руках был длинный черный меч. «Довольно интересный у тебя облик. Под доспехами есть кто-нибудь?» «Нет, господин, эти доспехи мой облик». «Какие плюсы дает данный облик? И почему ты не принимал его во время нашей драки? В нем мне легче передвигаться, а также проще управлять адским пламенем и темной материей. Минус в том, что я лишаюсь огромной ударной силы своего огромного тела и теряю свое крепкое тело, а все мои сердца находятся в центральном нагруднике, что делает меня легкой мишенью. Насчет того, почему я не принимал этот облик в нашей драке, это потому что времени было мало, а мне для трансформации надо быть неподвижным некоторое время», — объяснил Манто. «Ясно. Ты довольно умный, чем кажешься на первый взгляд. Спасибо за ваши слова, господин». «Хорошо, с этим разобрались. Плеяды, отправляемся на нашу базу, нам надо разобраться со всем этим. Юрий Альфа, передай сообщение всем низшими демонами вокруг, чтобы отправлялись на мою территорию», — приказал я всем. После чего мы отправились назад на мою центральную территорию. Хоть теперь эти земли принадлежат мне, но лучше вернуться на безопасную и проверенную дислокацию. «Как прикажете, господин», — сказала Юрий Альфа, начав выполнять мой приказ. «Ура, мы идем домой», — снова радостно стала кричать Люпус Регина. Нарбирал лишь слегка косо посмотрела на свою сестру, но потом лишь устало вздохнула. «Будет исполнено, повелитель», — сказала Элиза с восторгом в голосе, поднимаясь с колен. «Поняла», — ответила Деррир. «Мудрый выбор, господин», — сказал Манто. Глава 60. Интерлюдия. Торговец смерти. От третьего лица. В огромном, высоком и на вид крепком замке, который на данный момент принадлежал нынешнему королю демонов Наривадибла, вокруг которого имелись огромные рвы раскаленной магмы, а также крепкие стены, что окружают его. Огромное количество демонов патрулировали и выполняли свою задачу в пределах замка, особенно внутри, где располагались важные персоны королевства. В огромном на вид зале замка, где каждая мебель выглядела довольно красиво и богато. Люстры на потолке позолочены и сверкают чистым блеском. У угла каждой стены стояла прислуга мужского и женского пола. Все они были одеты в служебную одежду прислуги согласно своему полу и должности. Каждый из них практически не пытался пошевелиться ни одним мускулом своего тела, ожидая приказов и наблюдая за всем. Самым примечательным в этом зале – это огромный и длинный стол, за которым сидят довольно влиятельные личности и родовые семьи королевства демонов. Кто-то имел что-то похожее друг с другом, а кто-то имел уникальные черты лица или одежды. Каждый из них мог чем-то выделиться или быть похожим. Все эти личности сейчас обсуждали довольно важные темы насчет их королевства. Во главе стола же сидел Наривадибла. Недалеко от него сидела его жена и преданные ему демоны, в число которых входили Тайрон Ситри, Виктор Монокрайн, Милимнова Раф, Зиотикус Гримари и другие верные ему дворянские семьи, вроде Ранави, Халфас, Сталас, Берит, Шакс, Раум и так далее. Нарива, как король демонов и правитель целого королевства, перебирал бумаги на столе, что были предоставлены ему в начале обсуждения, и каждый новый документ заставлял его все сильнее вздохнуть от числа проблем, которые ему нужно решить. «Ваше Величество, как вы теперь знаете из отчетов моих шпионов и слухов среди торговцев, другие королевства уже практически не скрывают того факта, что готовится к войне», объяснил Зиотикус Гримари, стоя со своего места. «Я вас понял. Из отчетов, что я сейчас прочитал, граничные страны разных королевств больше всего проявляют свою активность к подготовке к войне. Вы также отметили множество деталей в том, что число вражеских разведчиков у наших границ, со стороны людей, стало больше. Ваши разведчики доложили о пополнении боевых единиц на пограничных крепостях», объяснил Нарива, лишь иногда поглядывая на эти самые бумаги с отчетами. «Да, Ваше Величество, я очень ограничен в плане разведки и пополнения информации. Мне, к сожалению, недоступны шпионы таких влиятельных личностей, как у дома Монокрайн, чьи шпионы практически в каждом чужом королевстве и докладывают о больших переменах и изменениях в них. А так как война еще не началась, мои возможности ограничены в том, чтобы лишь охранять границы и главные стратегические объекты и заниматься тренировкой своих солдат и генералов», объяснился Зиотикус. «Я вас понимаю. Мне также кажется, что ваши возможности ограничены слишком сильно, и вы должны понимать всю степень ответственности на ваших плечах как главнокомандующего всей нашей армии, если не считать меня без моего прямого вмешательства. Как проходит подготовки старых и новых легионов и отрядов, и новых магов по контролю монстров?» спросил Нарива серьезным лицом. «Все довольно сложно, Ваше Величество. Из-за нехватки достойных кадров и кандидатов на важных должностях, нам приходится поручать обучение новобранцев старым ветеранам прошлой войны или опытным рыцарям. Из-за этого охрана границ слегка урезана. Насчет новых магов, то мы лишь помогаем им приобрести как можно больше монстров, а также поставить в нужные легионы и отряды для большей эффективности во время войны. Хотел бы также отметить, что нам бы не помешало бы новое снаряжение и некоторые доходы для этого». «Ясно. Нехватка кадров и кандидатов будет решена на другом собрании. Сейчас сложно решить данный вопрос. Нужно пересмотреть квалификацию некоторых демонов, что займет много времени. Насчет доходов на новое снаряжение и доходов, то я выделю для этого нужные ресурсы и средства», кратко заявил Нарива. «Благодарю», ответил Зиотикус, после чего сел на свое место. По лицам некоторых дворян можно понять, что у них есть вопросы по кое-каким пунктам, но сейчас это был лишь прямой доклад королю демонов, без возможности задать вопрос или возразить. «Хорошо, теперь обсудим безопасность внутри нашего королевства», сказал Нарива, положив руки на стол, чтобы соединить пальцы в замок. После этих слов многие высокопоставленные дворяне напряглись. «Итак, для начала я принял решение, что со следующей недели все несанкционированные телепортации без заранее поданного запроса на это будет караться степенью причины и влияния самого дворянина. Самый худший из наказаний – это 1 год в заключении или понижение в статусе. Так как напряжение в мире стало нарастать, возможны проникновения с помощью магии пространства и телепортации. А так как система барьеров, лишь может отслеживать подобное, но не препятствовать этому полностью. Хотя в некоторых определенных местах барьер вполне может мешать, но думаю, все согласны, что такая мера вполне разумна и необходима», — объявил Нарева. После его слов, многие дворяне сразу же подняли небольшую шумиху. «Ваше Величество, как так можно? Может, вы пересмотрите свое решение? Ваше Величество, это же сильно давит на экономику в плане перевозки через магические круги. Ваше Величество, но ведь это ведь вызовет недовольство многих торговцев, особенно у богатых и влиятельных купцов», — заявляли дворяне один за другим причины для отказа данной задумки. Лишь преданные Нареве демоны и некоторые благоразумные дворяне не стали поднимать из-за этого шум. Нарева данным способом хотел посмотреть на реакцию верности к его слову и слегка разочаровался в том, что некоторые устроили просто пустую трепку, лишь бы возразить на его слова и решения. Но ему нужно еще несколько слов, чтобы убедиться в своей догадке. Бам! Молчать! Данное решение уже было принято и было подвергнуто обсуждению между мной и семьей Раум, что отвечает за безопасность и порядок внутри королевства, а также с самим Зиотикусом Гримари и Тайроном Ситри. Я лишь поставил вас в известность. Насчет торговцев, то для них будут сделаны отдельные платформы для телепортации. Остальные же дворянские семьи должны теперь понять, что перемещаться по королевству демонов через магию пространства и заклинания телепортации без веской на то причины будет караться. «Все меня поняли», — очень серьезно заявил Нарева, выпуская свою ауру, отчего получил пугливые взгляды от большинства слабых глав домов. Атмосфера, созданная Наревой, была довольно мрачной и давящей, словно стоит им сделать один лишний звук, как случится что-то плохое. Но вот случилось то, чего никто не ожидал. Всю эту атмосферу разрушило чужое храпение. Хайререр, ми-ми-ми-ми, хайреререр. Когда все это услышали, то резко повернулись к его источнику и увидели девочку с розовыми волосами, с двумя хвостиками и довольно странном наряде. Она уложила свою голову на стол и спит с храпением и легким бормотанием. Когда Нарева увидел, что это Милим, то лишь старался сдержать усталый вздох и легкое подергивание глазом, чтобы сохранить холодное выражение. А вот его жена старалась всеми силами не засмеяться от всей этой ситуации. Ее муж устраивает показ силы и давит этим, а тут храпение спящей девочки сбивает весь настрой, и все не могут даже понять, как надо реагировать на это. Даже те, у кого были довольно весомые причины, чтобы снова возмущаться, просто впали в ступор. И все, что мог придумать Нарева, это притвориться, что ничего не произошло, и продолжить все это. Остальные же последовали его примеру и тоже притворились, что ничего не слышали и не видели. Ведь мало кто хотел будить архидемоницу, когда неизвестно, в каком-то будет настроении. Кашелька ХМ. Недавно мне пришел отчет от Минами Юкихимы. Она не смогла прийти сюда, из-за проблем в своей стране, касаемая сегодняшней темы. Из ее отчета было указано на 8 потопленных кораблей во время транспортировки груза из нашего королевства к нашим оборонительным и торговым союзникам Йокаем, — объявил Нарева, прочитав один из документов. «И что в этом странного, Ваше Величество? Насколько можно понять из ваших слов, скорее всего, нападение морских монстров или пиратов. Что тут такого удивительного? Проще нанять наемников, которые будут защищать корабли», — объяснил один довольно молодой дворянин главы дома Вине. «Он прав, это вряд ли стоит нашего внимания, но мне любопытно, какие именно корабли были затоплены, какие расходы потерпел дом Юкихимы», — спросил глава дома Андрас. «Ведь всем известно, что больше всего этот дом интересует деньги и доход, путем грязных методов. Они всегда желали получить чужое, но вот когда крадут их, они готовы разорвать воров на части и даже трупа не оставят, чтобы похоронить. Сначала именами так подумала, когда ей предоставили отчет, и поэтому она наняла наемников для защиты. Вот только корабли все равно потонули, а все члены экипажа и мертвы. Но некоторые из наемников выжили и сообщили, что их атаковали морские монстры и животные. На первый взгляд ничего удивительного, но некоторые из наемников утверждают, что видели представителя водного народа, что направляли этих монстров и прирученных морских животных. Из других отчетов такие же результаты, и все чаще выжившие упоминали странности и детали, которые наводят и указывают именно на водный народ, — объяснил Нарева. «И что именно?» — спросил глава Вине. «То, что при каждом смене маршрута нападения не прекратились, а стали происходить все чаще и целенаправленно. Также стали поступать сообщения от моряков о том, что все чаще стали происходить цунами в море. Был даже случай, когда целая торговая компания из нашего королевства столкнулась с водоворотом посреди Тихого моря, а дальше пошли монстры. Все это стало указывать на участие водного народа к данным инцидентам, объяснил Нарева, читая документ. И что же мы будем делать, Ваше Величество? По вашим словам, этот инцидент направлен на разрушение наших торговых путей по морю, а также может стать проблемой для снабжения войск по морю, если мы не решим эту проблему сейчас, подал свой голос глава дома Хаурис. Данный дом очень печется о собственном торговом благополучии, ведь они получают довольно много процентов со собственных торговых сделок по морю, так что данная тема очень их касается и важна. Да, я понимаю это. Поэтому и отправил письмо в Королевство Воды с просьбой все это прекратить. Также были предоставлены особые доказательства. И зачем тогда обсуждать, если вы и так все решили? Мне интересно ваше мнение на возможный отказ или даже объявление войны со стороны Королевства Воды. Если слишком рано начнется война, то нас могут задавить как на суше, так и на воде. Наши шансы на долгую войну могут окончиться с отказом Королевства Воды, а их водный народ довольно многочислен из-за редкого контактирования с внешним миром, поэтому они почти не воевали, и их численность только увеличивалась, но это чисто мое предположение их численности, ведь их народ полон разных представителей морских глубин. Хоть они и участвовали в двух первых войн раз, но после этого они ушли на дно и почти не выходили на контакт с миром. Нам неизвестно, какая там политическая власть и кто правит всем королевством, но стоит ожидать худшего, объяснил Нарева серьезным лицом и тоном. Если это так, то думаю, нам следует заранее подготовиться к этому. Лорд Гримари, вы согласны с этим? Спросил глава дома Крацеллу. Этот дом известен тем, что построил свою власть на политических интригах и рабстве других народов. И хоть рабство никогда не запрещали во множество королевств, но в этом доме с рабами обращаются довольно жестоко, даже по меркам других. Мой дом и семья – меч и щит королевства демонов. Если ему угрожает война или даже внутренний враг, мы всегда готовы помочь и принять на себя первый удар. Однако хотелось бы отметить, что лучше всего сразу не показывать агрессию в их сторону. Как мы все помним из истории, водный народ довольно дружелюбен и миролюбив. Конечно, они тоже воевали, но лишь защищались и в самые худшие времена для их народа, когда выбора не было, посоветовал Зиотикус. От его слов многие решили еще подумать о поспешной мобилизации войск или хотя бы показать силу демонов этому водному народу. Хорошо, пока что объявляю среднюю подготовку к возможной агрессии со стороны Королевства Воды. Установите морские патрули у наших портов и морских торговых путей. Также я ввожу запрет на путешествие по морю любым невоенным кораблям. И пускай у всех патрулей будут опытные маги воды и огня, от возможного нападения. Если таких нет, то, надеюсь, семья Ситри не против одолжить парочку таких, спросил Нарева, смотря на главу и представителя дома Ситри, а именно на Тайрона, что сейчас был занят собственными документами и проблемами. Хаймем не против, мы поможем чем сможем. Вы можете не волноваться, Ваше Величество, кратко ответил он, а потом продолжил заниматься своими бумагами. Хорошо, будем ожидать ответа от водного народа. А теперь поговорим о состоянии нашей разведки и шпионов во всех королевствах. После слов Наривы, следующим подал голос глава дома и семьи Монок Райн, а именно Виктор. «Позвольте теперь выступить мне». «Позволяю», — кивнул Нарива. После согласия короля, Виктор встал со стула и, держа в своих руках лист бумаги, стал читать доклад от своих подчиненных. «Недавно мои шпионы сообщили, что по слухам и некоторым свидетелям в королевстве оборотней появился новый вожак, что возглавил их всех. Его политика настроена на уничтожение вампиров и демонов, а еще людей. Сложно дать ответ на причину такой ненависти к нам, но стало известно, что он пытается завести союз вместе с королевством драконов. Еще были замечены контакты с дворфами и гномами. И это неоднозначный случай. Королевство людей проводили какие-то переговоры с эльфами, но те отказались, так как слишком высокомерно о себе думают. Также стало известно, что внутри королевства драконов назревает конфликт за наследство и власть, так как королева драконов заболела или была проклята, но чем именно неизвестно. Еще была замечена сильная агрессия со стороны великанов и их страны, но это скорее просто их недовольство к торговцам. Насчет гномов, то с ними все как всегда, они как обычно повышают цены на свой товар и требуют больше денег. Остальные детали я написал в этом отчете, объявил Виктор. После указал на большую стопку бумаг в его руках и на столе. «Хорошо, спасибо за ваш доклад, лорд Монок Райн. «Всегда рад служить, Ваше Величество», — сказал Виктор, сев на свое место. «Теперь будем делать выводы от полученной информации», — сказал Нарева, после чего начались новые разговоры и споры о дальнейших действиях по отношению к каждому чужому или союзному королевству. Большинство вернулись к старой теме и желали понизить новые меры безопасности в королевстве и большую часть военных сил поставить на границы. Для Наривы это было бы разумно, но только в правильном распределении этих самых военных сил. Он стал все больше подозревать скрытую угрозу со стороны других дворянин. Каждое их слово было слишком сильно направленное и закреплено на обязательства и долги, где солдат обязан защищать свое королевство прямо на границе, а не внутри, чтобы поддерживать порядок. Ему было понятно, что они пытаются понизить контроль и безопасность внутри самого королевства, для чего-то своего. Но так как слишком весомых аргументов у них не было, новые меры по безопасности были приняты и не подлежали оспариванию или другим обсуждениям. Когда же они продолжили обсуждать информацию о других королевствах, то снова начались лишние споры, от которых у некоторых здравомыслящих болела голова. И пока это происходило, Нарева все же решился разбудить Милим и, так сказать, позлорадствовать. Ведь теперь ей пришлось выслушивать бред на тему, что надо посылать убийц для показания власти и силы некоторым королевствам. Если бы положение вещей в мире было бы спокойным, то, возможно, данный акт был бы более и менее принят на рассмотрение, но сейчас другое дело. Ведь очевидно, что каждое королевство повышает свою защиту и вряд ли даже опытный убийца справится. Одна ошибка и война раз начнется на следующий день. Лишняя провокация только усугубит дела в мире и собственном королевстве. Поэтому, когда все это закончилось, Нарева шел вместе с доверенными ему демонами, Виктором, Милим, Эмиезиотикусом. С ними хотел пойти еще и Тайрон Ситри, но у него были срочные дела, связанные с обязанностями главы дома и правителя восточной страны. И почти, без всякого шума, за ними следовала личная прислуга Наривы, Хайна. Когда они вышли из зала, идя по длинному коридору замка и молчали какое-то время, пока не отошли на нужную дистанцию от места проведения собрания, Нарева создал с помощью артефакта вокруг всех них небольшой бесшумный барьер. «Лорд Виктор, что вы думаете обо всем этом?» — спросил Нарева, продолжая ходьбу по коридору. «Теперь нет нейтральных дворян, сейчас мы разделились на два лагеря и кто командует вторым, нам неизвестно. Я подозревал в этом дом Хагенти, но это маловероятно. Также возможно, что в этом замешан дом Ринви вместе с Наберуис. Но я не могу это утверждать без должного расследования и доказательств. Поэтому не принимайте мои слова слишком серьезно», — ответил Виктор. «Ясно. Значит, я не один заметил этого. Раньше они так рьяно не пытались противостоять моим решениям. Надо повысить наблюдение за второй стороной лагеря дворян. Возможно, нас может ожидать худшее», — прокомментировал Нарева. «Ты уверен в этом? Дорогой, ты ожидаешь гражданскую войну или переворот?» — спросила Эми, идя рядом с Милим, которую она угощала конфетами и печеньями. Из-за особенной внешности и иногда поведения Милим, она начинает видеть в ней как свою дочь. Наверное, на это влияют ее материнские инстинкты по отношению к собственным детям. Поэтому она относится к ней весьма тепло и с любовью, даже в такие серьезные моменты. «Да, моя интуиция подсказывает это, и возможно, так и будет. Из-за этого я решил перенести вопрос о наследниках домов, что должны и обязаны идти на войну, и те, что не могут идти на войну в связи с возможным истреблением рода», — сказал Нарева, видя, как его жена кормит Милим, а та, видя это, со злорадством улыбнулась ему. «Вы правильно сделали, мой король. Они бы, скорее всего, смогли бы уже найти достойные причины для отказа данного решения. Если мы сможем подавить эту вторую сторону власти без лишней крови, то тогда вы сможете легко продвигать все свои решения», — прокомментировал Зиотикус. «Возможно, вы правы, но мне начинает казаться, что без крови не обойтись. Эх, ладно, пока что отложим эту тему разговора. Милим, ты свободна на неделю или на месяц, пока что займись делами в своем доме как глава и проследи за... Эх, ладно, делай что хочешь, можешь даже побыть в доме моего сына», — с неким удрученным тоном сказал Нарева. Он уже устал повторять одно и то же этой архидема девочке с силой где-то близкой к его, но все равно недостаточной, чтобы были заметные шансы победить. «Правда? Ура, ура, наконец-то, скучные дни позади. Теперь можно и с моими друзьями время провести, надеюсь, Мелиодас свободен», — кричала Милим, практически не сдерживаясь. Эми же от такого лишь заулыбалась, видя, как по-детски ведет себя Милим, даже забыв, что данная особа, почти, одного с ней возраста. «Будь с моим сыном полегче, как я тебе тогда сказал, не таская его во всякие опасные места. Тогда я ограничился лишь предупреждением, но если это повторится, то тебя ждет наказание», — сказал Нарива, слегка выпуская свою ауру. Хоть и малоэффективно против Милим, но она смогла понять намек. «Окей, жди меня, Милиадас. Сегодня будем отрываться, и надеюсь, у них есть сладости», — кричала Милим практически в полете, покидая группу и аккуратно выходя через окно. «Ха-ха-ха, она более энергичная, чем обычно, ведь раньше она бы просто разрушила стену, а не выходила аккуратно через окно. Похоже, ваш сын довольно хорошо на нее влияет. Возможно, ему стоит пообщаться с моим сыном, чтобы он подавал ему пример», — весело сказал Зиотику с Гримари. «Да я тоже это заметил. Нам повезло, что она нашла себе компанию. Хотя хотелось бы, чтобы Милим поменьше вела себя как маленький ребенок, хоть это и незаметно, но она довольно умная когда надо, но лучше пускай меньше пытается лезть в проблемы. Возможно, вы правы, Зиотикус, насчет встречи наших сыновей. Я слышал, что вашему сыну недавно исполнилось 7 лет, как у вас дела с Венеланой Байл? Я слышал, что были некоторые скандалы и споры после свадьбы», — спросил Нарива. «Да моему сыну Сазиксу недавно исполнилось 7 лет. В будущем он возглавит дом Гримари по условию политического брака. Но из-за этого наших отношений с Венеланой весьма сложно описать, ведь брак был полностью политический, и та не слишком сильно питает ко мне любви. Хоть она все это понимает и принимает свои обязанности как моей жены, но проблемы все же есть. Я ведь слишком мало уделяю ей времени, а она довольно требовательная женщина и желает внимания. Я большую часть времени занят делами правителя западной страны и главы дома Гримари, а из-за многих проблем в королевстве на мне много обязанностей. В общем, все очень сложно», — уже с легкой усталостью в голосе объяснил Зиотикус, словно намекая, что дальше говорить об этом ему больно и тяжело. «Ясно, возможно, вам просто стоит набраться терпения, и когда-нибудь все образуется. Надеюсь, ваши отношения не будут влиять на вашего ребенка плохо», — спросил Нарива. «Нет, мы с ней договорились, что перед Сазиксом и другими родственниками и перед публикой не показывать конфликт между собой. И возможно, вы правы, и нам просто нужно время, чтобы все встало на свои места. Но думаю, из-за скорой войны это будет сложно».